Глава 4. Джордж вернулся в Бостон после 3 часов пополудни. По пути подумал завернуть в больницу, но не остановился. Желание очутиться дома в родном районе пересилило надобность разбираться с почкой, которую, может быть, разорвало. Тошнота и головокружение прошли, но с каждым левым поворотом руля ему казалось, что разрыв увеличивается. Он машинально трогал бок, проверяя, не валится ли в салон потроха. Джордж припарковался в гараже и попытался улыбнуться охраннику Маурицио, когда тот взял ключи и спросил, как бегается Ап. Затем прошел бесконечные полквартала до дома, покруто забиравшей вверх улицы. Он жил в крошечной перестроенной мансарде шикарного особняка. Лестница шла по тыльной стороне кирпичного здания, так что подняться можно было с булыжного тротуара, очаровательного 3 сезона в году, но вонявшего мочой и мусором большую часть лета. На нижней ступеньке задней лестницы, точно там же, где накануне сидел Джордж, обнаружилась Лиана. Она была бледна, нервничала, колени сведены, локти поставлены на них, подбородок уперт в ладонь. Рядом лежала черная сумочка, аккуратный квадратик из тертой кожи. «Какого дьявола ты тут делаешь?» — спросил Джордж. «Послушай, извини, я... Греби отсюда, будь добра». «Проваливай», — велел Джордж и обошел ее. «Подожди, я все объясню. Я звонила в бар, но ты ушел. Подруга вернулась с моей машиной». «Почему ж ты не дождалась меня там?» «Знала же, что я выехал». Джордж продолжил подъем, стараясь ступать осторожно, чтобы не вырубиться. «Вот об этом я и хочу сказать. За мной гонится кое-кто, и, кажется, он узнал, где я». «Его часом не Донни Дженкс зовут?» Лиана глубоко вдохнула. «О, Господи! Он что, был там? Ты цел?» «Порядок. Я просто...» Джордж остановился и обернулся. Лиана смотрела в переулок. «Он поехал за тобой?» «Это не приходило Джорджу в голову. Не знаю, может быть, он уехал раньше меня. Но это, похоже, ничего не значит. Как знать, может, он едет прямо сюда. Тебе, наверное, лучше уйти». При взгляде сверху Лиана казалась маленькой и хрупкой, с неестественно узкими плечиками. «Он ранил тебя?» «Ты ранен, точно говорю». Она поднялась на 2 ступеньки к Джорджу и тронула его за плечо. «Чем тебе помочь?» «Свалить отсюда, вот чем». «За всю жизнь меня били 3 раза, и каждый раз твои знакомые. Пожалуйста, просто уйди». Он стал подниматься выше. Она последовала за ним. Джордж ощущал ее присутствие, и это будило в нем желание повернуться и наброситься на нее с кулаками. Свидание с Донни выбило из него всю отвагу. Он вдруг осознал свою трусость и почувствовал, что после перенесенного шока готов еще и надолго залиться слезами. Джорджу это не понравилось, но, с другой стороны, он радовался тому, что остался жив. Ему не терпелось засесть в своей одинокой берлоге. Трясущимися руками вставил ключ, Лиана уже подошла вплотную. «Джордж, мне нужна помощь», — взмолилась она. «Очень неудобно просить тебя, но больше некого». Чутье подсказывало, что обернуться — худшее решение, но он все-таки это сделал и посмотрел ей в лицо расфокусированным взглядом, чтобы не заглянуть в глаза, влажно блестевшие под высоко стоявшим солнцем. Ее брови были чуть подняты, рот тревожно кривился. «Всего одна услуга, и мы навеки избавимся от Донни Дженкса. Обещаю, для тебя это не будет опасно». Джордж посмотрел на водопад ее волос, и у него тут же начался лицевой тик. «Пожалуйста», — произнесла Лиана. Звук ее голоса в гулкой тишине на лестнице возродил в его памяти девушку времен их знакомства, 18-летнюю, бесхитростную. «Я впущу тебя. Но если хоть на миг заподозрю, что нарисуется кто-то из твоих дружков, позвоню в полицию». «Отлично, они сюда не придут». Джордж вошел и оставил дверь нараспашку. Она последовала за ним. Маслянистый щелчок замка. Они шагнули в квартиру, которая была ему домом больше 10 лет. Потолок скошенный, с массивными балками. Дизайнер интерьера встроил большие световые люки и создал современную кухню. Летом здесь было жарко, а зимой холодно. Но Джордж все равно любил это место. Высокие стены он заставил книжными стеллажами, а еще прикупил кое-какую добротную мебель 50-х годов. Мебель сплошь изгрызла и исцарапала Нора, его 15-летняя кошка породы мейкун. «Ты всегда любил книги», — заметила Лиана, оглядывая помещение. Джордж почесал Норе шейку, затем зашел в ванную, взял 4 таблетки ибупрофена и запил прямо из-под крана. Выйдя, застал Лиану посреди гостиной в состоянии гипнотическом. Она смотрела на стеклянную крышу. «Лиана Декстер у меня дома», — сказал он себе. Снова реально. Она в моей жизни. Налить чего-нибудь? Воды. И спасибо, Джордж, что впустил. Понимаю, как тебе было трудно. Джордж принес два стакана и сел в кресло без чехла. Лиана приютилась на краю низкой кушетки. Она сидела, будто аршин проглотив. Стакан с водой стоял на узорном кофейном столике. «Я никогда бы не отправила тебя туда, если бы думала, что Донни найдет то место. Надеюсь, это понятно». «Мне ничего не понятно». Джордж в волю отхлебнул воды и пожалел, что не взял пива. Устроился так, чтобы болело поменьше. «Я задолжала объяснение, знаю. Выложу все, но хочу, чтобы ты поверил. Я не собиралась причинять тебе вред. Расскажи о Донни». Джордж поведал об их встрече во всех подробностях, включая свой смертельный испуг и сведения, которыми поделился. «Прости», — сказала она. «Теперь говори, на кой ты ему сдалась? За тобой должок». Она пила воду, и Джордж следил за движениями бледного горла. В его ярко освещенной квартире она казалась еще прекраснее, чем накануне вечером. Блузка в мелкий черный горошек была заправлена в темно-синюю юбку-карандаш с широким кожаным поясом. Ноги, в отличие от лица, загорели до медово-коричневого оттенка. Волосы были собраны заколкой в хвост, лицо свежевымытое, без косметики. О подавленном состоянии свидетельствовали только тени, залегшие под глазами. «Можно еще воды?» — спросила она. Джордж встал. «Может, пиво? Я себе тоже возьму». «Конечно», — был ответ. Джордж вспомнил. Вот так они и встретились. За пивом. Он чуть не брякнул что-то, но сдержался. Если начнутся сантименты, то не его стараниями. Вынул из холодильника две бутылки Ньюкасла, откупорил и вернулся в гостиную. Вручив Лиане пиво, сел на место. Нора потерлась о ножку его кресла, запрыгнула на колени и замурчала. Кошка улеглась и покосилась на гостью. Она всегда скептически воспринимала других самок. Лиана отпила пиво, слизнула с верхней губы пену и чуть откинулась на кушетке. «Можно положить ноги?» «Конечно», — ответил Джордж. Она наклонилась расстегнуть босоножки. Блузка разошлась, на миг явив бледную грудь в простом белом лифчике. Лиана выпрямилась, подтянула согнутые ноги на кушетку и привалилась к боковине. Для Джорджа это было как песня, которую он не слышал 20 лет, но помнил каждую ноту. Такая у нее была манера сидеть. Он видел это сотню раз в тот первый год учебы в ее общежитии. Как может что-то быть настолько знакомым и в то же время так прочно забытым? «Как в старые добрые времена», — сказала Лиана, словно прочтя его мысли. «Ну да», — согласился Джордж. Глотнув еще пиво, Лиана заговорила. «Донни Дженкса наняли разыскать меня. Нанял Джеральд Маклин. У него мебельный бизнес, тоже Маклин, в основном на юге. Он из тех, кто сам себе реклама. Но все это ширма. По крайней мере, я уверена, на 90%. Через него проходит слишком много налички. Знаю, он владеет и горными веб-сайтами в офшорах, а еще руководит очень сомнительной инвестиционной группой. Так или иначе, он стоит кучу денег. Я была его личным секретарем около года. В Атланте, там штаб-квартира его корпорации. Была его подружкой. А он женат. Был и остается. Но его жена больна. Она молода, намного младше его, но, скорее всего, умрет, если еще жива. У нее рак поджелудочный. Она его вторая жена. И Джерри дал мне предельно ясно понять, что не сделает меня третьей. Это был своего рода удар. Ты предполагала, что так может быть? Если честно, нет. Просто не ожидала, что меня отвергнут с такой легкостью. Я не питала иллюзий о какой-то большой любви, но считала себя кем-то выше платной любовницы. Может быть, просто взорвалась. Тебе лучше других известно, что последние 20 лет я прожила как нелегалка. Впервые встретив Джерри, я увидела лишь богатого старика. Жила я тогда не в Америке, и он дал возможность вернуться. Он не просил доказывать, что я так, кем он меня считал, и все было зашибись. Я много узнала о его бизнесе, обнаружила, что большую часть денег он зарабатывал через донорский фонд для неподконтрольных контор в Нью-Йорке, привлекал инвесторов из окрестностей Атланты, предлагая безумную прибыль. Деньги текли обратно в Нью-Йорк, и Маклин брал комиссионные с каждой сделки. Не сомневаюсь, что это старая схема Понци. Примечание. Финансовая пирамида. Инвестиционная схема, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних инвесторов. Конец примечания. Жертвы считают, что вкладываются в игорные веб-сайты с операторами на Карибах, Точно не знаю, как все это устроено, но что-то законно, а что-то нет. И горные сайты действительно существуют. Ну, я не знаю, сколько они зарабатывают. Однажды слышала, как Джерри говорил кому-то из Нью-Йорка, что им нужны новые вливания, иначе здание рухнет. Это пирамида. Но Маклин на ней разбогател. И всюду наличка. А потому я думаю, что он задекларировал лишь малую часть. Мне он тоже платил налом. Ясно, что меня не было ни в каких ведомостях. Ну, я ему надоела, и вот однажды вечером он напился и начал сокрушаться о своей жене. Тогда ты сказал мне, что как только она умрет, я тоже должна уйти из его компании и из его постели. Я уже сказала, что это был удар. И что же ты сделала? Лиана провела пальцем по шву юбки. Украла его деньги. Это было не очень трудно. Он всегда отправлял наличку в какой-нибудь банк на островах. Я дождалась крупной партии и прибрала ее. Полмиллиона долларов. «Решила, что это сойдет тебе с рук?» — спросил Джордж. «Я не думала, что он не заметит, если ты об этом. Просто показалось, что он может и не всполошиться. Я сочла это небольшой ценой за то, что он уже захотел вычеркнуть меня из своей жизни. И решила, что сумма слишком мала, чтобы поднимать вонь, но, похоже, ошиблась. По-моему, он рассвирепел. Послал за мной Донни». Я даже не знала, что у него такие знакомцы, хотя это, наверное, было наивно с моей стороны. А откуда ты узнала про Донни? Забрав деньги, я отправилась в Коннектикут, в самую глушь, нашла мотель, где принимают наличку, и просто затаилась. Понятия не имею, как он меня отыскал. Однажды вечером я обедала в казино, сидела у стойки, а он обосновался за два стула от меня и начал трепаться. Показался жутким типом, но я позволила себя угостить, а он в разгар беседы стал называть меня по имени. «Джейн?» «Точно, так меня некоторое время звали. Нравится?» «Тебе идет. Страшилка Джейн?» «Скорее, Джейн Доу». Примечание. Простая Джейн — расхожее обозначение дурнушки. Джейн Доу — намек на Джона Доу, условное имя, используемое в юридических документах для обозначения неустановленного мужчины. Конец примечания. Она поиграла пивной бутылкой. На чем я остановилась? Ах да, Донни Дженкс в краю Магикан. Назвав меня по имени, он не остановился. Сообщил, что его наняли для возвращения денег и выдали карт-бланш на любое возмездие, по желанию. Он заявил, что сперва задумал убить меня, но потом решил, что будет веселее, если я порыпаюсь, и все улыбался. Я чуть не обмочилась. Меня нелегко напугать, но ему удалось. Он нынче и мне улыбался. Фирменный прикол, полагаю. Она закусила губу. «Еще раз извини, Джордж. А руку он тебе не пожимал?» «Пожал, так и было. Уходя из бара, поцеловал ее, сказал, что был рад встрече, и очень скоро мы увидимся снова, а потом отчалил». «Что ты сделала дальше?» «Как-то набралась храбрости, вернулась на такси в мотель и собрала пожитки. Он побывал там, ничего не тронул, но я почуяла. Мне хватило ума не держать там деньги, наверное, потому и осталась жива». «Где же они были?» «Это покажется банальным, я знаю, но я положил их в камеру хранения на вокзале в Хартфорде. Наверное, Донни обыскал мой номер, ничего не нашел и решил подрулить ко мне в баре, чтобы запугать и заставить совершить ошибку. Я смекнула, что он не собирается убивать меня, пока не узнает, где деньги, но все равно упаковалась за 5 минут, выписалась и вернулась в такси. Это были самые долгие 5 минут в моей жизни». Я была уверена, что он выскочит из темноты и перережет мне горло, но он этого не сделал. Таксист довез меня до самого Нью-Хейвена. Я не сомневалась, что за мной хвост. Зашла в отель в центре города, вышла через служебный вход и поймала другое такси. Затем повторила это много раз, пока не решила, что избавилась от него. Тогда я села на автобус до Хартфорда, забрала деньги и за наличные купила машину. Номера были штата Делавэр. Не знаю, как он выследил меня в Коннектикуте, а теперь не пойму, как нашел здесь, в Бостоне. Нюхом чует, что ли? Я напугана всерьез и устала, а потому собираюсь сдаться. Редкий случай в моей жизни. У Джерри Маклина поблизости, на окраине Бостона, есть дом. Там его жене облегчают страдания. Я позвонила человеку, с которым привыкла работать, и он сказал, что Джерри появится в этот уикенд, что постоянно торчит здесь, поскольку жизнь жены висит на волоске. Я верну деньги и попрошу прощения. Это единственный выход». «Так вот почему ты здесь». «Вот почему я здесь. Все еще не верится, что Донни побывал утром в Нью-Эссексе. Больше ты никого не видел?» «Только его». «У какой подруги ты жила?» Скорее, у знакомой, а не подруги. Она навела меня на коттедж. Он мне понравился тем, что не на виду и в стороне от шоссе. Она взяла мою машину, но утром, когда вернулась, сразу после моего звонка тебе, была совершенно уверена, что за ней следили. Я перепугалась, стала звонить тебе в бар, бросила это и поехала в Бостон. Думала, у меня паранойя, но оказалось, что нет. А я тебе зачем понадобился? Лиана допила пиво и с глухим стуком поставила бутылку. Мне нужна помощь. «Ты хочешь, чтобы мы доставили деньги вместе?» — предположил Джордж. «Нет. Я хочу, чтобы ты отвез их сам. Мне совсем не улыбается видеть Джерри. Не знаю, как он отреагирует, но если ты принесешь деньги и замолвишь за меня словечко...» «А Донни ты их отдать не хочешь?» «Нет, боже упаси! Он уже рассказал о своем намерении убить меня. Денег ему мало, он жаждет кары. Вот почему я прошу тебя отвезти деньги Маклину, попросить у него прощения, пусть отзовет Донни». «С чего ты взяла, что мне Маклин обрадуется больше?» «Но он тебя не знает. Это будет похоже на договор деловых людей. Пожалуйста, поверь, я не просила бы, если бы видела хоть какую-то опасность. Джерри стар, он больше ни для кого не угроза. Но если увидит меня, да с деньгами, не знаю, как отреагирует. Я его достала, это совершенно точно. Намного лучше, если их принесет кто-то другой». Джордж колебался, изучая свой ноготь. «Я тебе заплачу», — продолжила Лиана. — Денег уже мало. Что такое еще 10 тысяч? — Если я и сделаю это, то бесплатно. — Последнее, что мне нужно, быть у тебя в долгу. Если провернешь это, настаиваю, ты должен взять деньги. Иначе я буду чувствовать себя слишком обязанной. — Нужно подумать, — сказал Джордж. — Понимаю. Если откажешься, тоже пойму. — Можно спросить еще об одном? — Спрашивай о чем угодно. — Почему я? Неужели у тебя в Бостоне нет других знакомых? Есть подруга, у которой коттедж, но я скорее верну деньги сама, чем пошлю ее. Она и ты. Больше не знаю никого. Забавно. Я долго не была в Массачусетсе, но думаю о нем с наших времен. Первый курс. Мне оно всегда казалось таким вот особенным. Наверное, с годами я его надстроила, как и то, что было с нами. Я знала, что найду тебя, когда решила приехать сюда вернуть Маклину деньги. Как-то знала, что ты по-прежнему здесь. Я далеко не уехал. То есть, в жизни. Я вырос на улицах этого города и провел здесь почти все время. Мы жили совсем по-разному. Могу себе представить. Наступила короткая пауза. Джордж ощутил, как холодная струйка пота скользнула по ребрам. Заметил, как Лиана повернула голову, осматривая его жилье. Досадно, что не прибрал. «Ты так и жил один?» Она вытащила из-под себя ногу и опустила босую пятку на деревянный пол. «По большей части. Жил с подружкой в Сан-Франциско сразу после колледжа. Но долго это не продлилось, и я вернулся сюда. Не сомневаюсь, что здесь и помру. Надеюсь, произойдет это не скоро». Лиана завела руку за спину и чуть потянула блузку, затем снова одернула. Блузка была с глубоким вырезом, и Джордж заметил округлости грудей. Над левой ключицей обозначился бледный кружок из веснушек, который он помнил. «Джордж, еще одно, пока ты не решил. Когда я выпутаюсь из этого паскудства, с твоей помощью или без нее, хочется побыть с тобой. То, как мы все бросили, меня это всегда угнетало. Не представляешь, сколько я думала о Мазер-колледже. Я будто одержима им». «Ладно», — произнес Джордж чуть севшим голосом. Он знал, что согласится помочь Лиане вернуть деньги. Знал, что скажет «да» еще до того, как выяснил, чего она хочет. Джордж понял это в тот миг, когда впустил ее в дом. Знал он и то, что Лиане можно верить не больше, чем перепуганной змее. Факт, очевидный для любого пятилетки, но мысль о том, как поступит с ней Донни Дженкс, обезоружила его. Он ожил, и чувства обострились. Ощущение было необычное и приятное. Зная, что не откажется, Джордж все же посчитал нужным хотя бы помедлить с ответом. Он извинился и вышел в туалет, где обнаружил, что не вполне подготовился к виду кровавой мочи. Колени ослабли, и пусть он прочел достаточно много бульварных романов, чтобы угадать в этом побочный эффект удара по почкам, розоватая струя породила очередной прилив тошноты, его чуть не вырвало снова. «Знаешь что-нибудь о разрыве почки?» — спросил Джордж у Лианы по возвращении в гостиную. Его лоб покрылся каплями пота. «Кровью ссышь?» «Ну да. У меня есть подружка медсестра, могу позвонить, если хочешь. Было бы здорово. И вот что, Лиана, да? Я все сделаю, отвезу деньги Маклину и попробую уговорить, чтобы отстал». Лиана поднялась, широко улыбаясь, и Джорджу на миг почудилось, вот сейчас подойдет и обнимет. Этого не случилось, зато она сказала: «Ты мой герой».